Так и получилось, что вариант применения заклинания призыва воды для собственного омовения девушка демонстрировала мне, уже когда небо начало светлеть, а в сон провалилась и вовсе с первыми лучами солнца, коснувшимися верхушек деревьев. Меня же спать не тянуло, благо во время нашего марафона я особо не выдохся. Собственно, это было уже привычное положение дел, мой организм вообще был довольно странным. Еще в городе я четко выяснил, что продолжать сексуальные утехи могу очень долго, намного дольше, чем способна в них участвовать Нерока, но в то же время мне вполне хватает и пары раз достигнутого пика, чтобы не чувствовать себя неудовлетворенным, когда мы заканчиваем. Я все еще хочу, это верно, и совсем не против слегка полопать прижавшуюся ко мне во сне обнаженную кота-девочку, но на мозги это желание не давит, и сознание легко переключается на другие задачи, не цепляясь ни за какое нереализованное напряжение. Прекрасно помня, как на такие же ситуации реагирует человеческое тело, я отчетливо видел разницу и, откровенно говоря, был рад такому положению дел. Что ни говори, а ясное мышление намного лучше мозгов, что глючит под сперматоксикозом. Вот только здесь и сейчас эти же ясные мозги немного мешали. Во-первых, просто провалиться в сон, а во-вторых, не замечать пусть и сдвинутого в бок, но все еще висящего в поле моего зрения окошко с предложением знаний по магии. И если первые минут пять я еще мог честно бороться и искушением, и любопытством, упирая в размышлениях на здоровую осторожность и бдительность, как-никак мы тут все-таки одни в глуши и мало ли кто может из кустов вылезти, то чем дольше я слушал тихое сопение свернувшейся в моих объятиях кошка-девочки и редкие всхрапы нашего четвероногого транспорта из-за пределов фургона, сам при этом не имея сна ни в одном глазу, тем сложнее мне было убеждать себя в вескости собственных же доводов. Словом, долго ли, коротко ли, но я признал свое полное поражение перед искушением магии и, уже морально приготовившись к болезненному отрубу, как это обычно описывают во всякой фантастике, когда герой чудесным образом познает накопленную кем-то другим мудрость, прожал кнопку «Да» в окошке сообщения. На краткий миг в голове зашумело, словно прошелся ветерок, и больше ничего. Никаких накрытий озарениями, боли от разрывающих голову знания или хотя бы ощущения, как после долгого чтения, когда от объема впитанной информации уже голова пухнет. Вообще ничего. Я как лежал на расстеленном спальнике, обнимая свою Катю, так и продолжал лежать, не ловя никаких потемнений в глазах, не теряя сознания и вообще не ощущая никаких изменений в организме, только голографическое окошко с текстом сообщения закрылось. Секунд 10 полупав глазками по сторонам, внутренне ожидая какого-то продолжения банкета и с каждым мигом ощущая себя все более и более тупо, я был вынужден признать, что как бы все, вот действительно все, и только я уже хотел искренне возмутиться на тему «А где?», подразумевая обещанные заклинания, как мысль об этих заклинаниях неожиданно натолкнулась на тот факт, что я знаю, как сформировать плетение ожога света и барьера света. Ощущение было странным, воспоминания приходили без каких бы то ни было сложностей, словно мои собственные, просто давно не использованные, но отнюдь от этого не исчезнувшие. Будто открыл свою старую школьную тетрадь по математике и увидел тригонометрическое уравнение с несколькими переменными, которое когда-то решал, но за последние годы вообще не имел никакой практики по данной теме и сам основательно забыл, а тут глянул, и в голове начало проступать, казалось, давно выветрившееся знание, да с объяснениями, теорией и общим базисом по материалу, который дается еще до всяких уравнений с синусами и косинусами, то есть буквально с этапа объяснений, что такое градус относительно размера угла в треугольнике, и всех основных аксиом и формул, связанных с этими самыми углами. Я лежал, смотрел в пространство, а перед глазами, повинуясь моим собственным размышлениям, вставали образы трехмерных рунных конструкций, значения элементов, механика движения маны внутри них, ее преображение, переход в новое состояние, формирование эффектов. Причем не просто как сухой набор явлений и фактов, а с пониманием смысла, глубины и взаимосвязей, в том числе и с тем багажом знаний, что был внедрен в меня раньше. Знания были четкими и ясными, всплывающими без всяких усилий и напряженных попыток вспомнить нечто смутно ускользающее из тех смутно ускользающих точных формул, которые все время забываются, и ты вроде бы помнишь общий принцип, но лучше бы проверить в справочнике. Так вот, Тут не было такого. Я вспоминал все предельно ясно и четко. Это были всего лишь два новых заклинания, одно чуть более сложное по структуре и требовательное к контролю своей магической силы, чем предыдущее, другое, наоборот, проще и примитивней, просто строящееся на неизвестной ранее руне основе, но сопутствующая им теория по принципам работы магической энергии вообще и света в частности была очень интересной. Это если опустить восторженные эпитеты. Одно только силовое поле вокруг тела, каковым было заклинание барьера света, принесло мне целую кучу новых открытий о том, как все работает и что можно сделать своей силой буквально на коленке, да и атакующая формация ожога света, несмотря на простоту, кардинально отличалась по использованным рунам и построению энергетической периферии от целительных и усиливающих чар, что я знал ранее. Некоторые затруднения вызывал тот факт, что система опять, вложив образные и практические знания, не потрудилась снабдить меня специфической терминологией. То есть я понимал, как происходят процессы, что и за что в них отвечает, какое оно должно быть, почему оно такое, но описать это русским языком или любым другим известным мне языком, именно с точки зрения раскрытия теории, а не созерцательного описания внешности процесса общими словами и с обширным использованием приближения и аналогий, я просто не мог. Наверное, так бы себя чувствовал какой-нибудь крестьянин X века, вложив в него образные знания по принципам легирования печатных плат и формирования микросхем, но не дай ни одного термина, вроде ПН-переход, транзистор, резистор, конденсатор и так далее, при этом требуя объяснить, как работает процессор компьютера, кому-то третьему. Так-то задача в принципе выполнима, и все термины можно для описания теории самому выдумать, подобрав формулировки всему, что узнал, но это будет очень небыстро. Короче, пусть и не впадая ни в какие комы с обмороками, но завис я над осмыслением и разбором полученной информации крепенько, особенно когда вызвал системную книгу заклинаний, обнаружив в ней новые страницы с новыми графическими схемами, начал вдумчиво те разглядывать. Не знаю, сколько точно это длилось, но крутил я в голове все имеющиеся знания по магии до момента, как Нерока начала просыпаться. Просыпаться же Нерока начала сильно после полудня, в очередной раз атаковав мое сердце бесчестной картиной заспанного очарования, с позевываниями, потягушечками и потиранием слипающихся глазок кулачком, за что была немедленно затискана, зацелована и зачесана в районе ушек, ибо с некоторых пор у меня имелось полное право на подобного рода поползновения, и все, что мне могло за это грозить, это покрасневшие щечки Неки и смущенное ворчание под махающий хвостик. Вайтлиан, Нерока старалась придать себе укоряющий вид, но пытаться выбраться из объятий даже не думала. Мне надо, мах-мах хвостиком, готовить, а у самой при этом лапки очень даже целенаправленно выводят спиральки по моим мускулам и совсем не спешат куда-то убегать с моего голого тела. Еще нам нужно покормить коня, согласился я и куснул ее за пушистое ушко. Буквально одними губами куснул, но то тут же так мило задергалось. Мря я, одновременно довольно и недовольно мрявкнула кота-девочка, как у нее это получилось совместить, я так и не понял, но получилось. Тебе не нравится? Задаю провокационный вопрос, щекоча ее волоски дыханием. Драконы такие деспотичные, с интонацией невинной и измученной жертвы тирании, пояснила Нерока, еще сильнее замахав хвостиком. Для деспотичного дракона я слишком долго уговаривал тебя быть хорошей девочкой этой ночью, возражаю беспочвенному обвинению. Говоришь такие смущающие вещи слабой женщине, зарывшись носиком мне в грудь и отчетливо полыхая лицом, тем не менее сумела удержать безукоризненно разоблачительную интонацию малышка. Для слабой женщины ты тоже поразительно долго пыталась привести к покорности одного статного паладина, не сдаюсь я, хотя уже и не могу согнать с лица довольно улыбку. В тебе, пауза, говорит драконий характер. И что это значит? Что на самом деле ты схватил меня почти сразу, а потом я была в полной твоей власти, утверждение явно было ложно, и я хорошо это помнил, но интерес у меня вызвало другое. И при чем тут характер? Драконы – очень величественные и властные существа, поэтому даже самое мимолетное сопротивление воспринимается ими как непозволительно долгое и дерзкое, степенно и, как мне показалось, с крохотной ноткой злорадства ответил мне тихий голос Кати. И кто же рассказал тебе такие подробности? Зарываюсь носом в ее макушку. У меня был личный опыт. С новой такой самодовольной интонацией очень выразительно произнесла девушка, после чего ее правая лапка скользнула с моего торса ниже и деловито сделала жамп-жамп на заднице. Тоже, между прочим, голой в связи с некоторыми обстоятельствами. Вот, значит, как, ну что же, мои руки легли на попку малышки, тогда, полагаю, стоит углубить твой опыт. Не слушая дальнейших возражений, я подтянул девушку к себе и впился поцелуем в губы. Раз уж меня все равно назначили деспотом и тираном, то необходимо соответствовать, да. В общем, приготовление завтрака и прочие бытовые нужды у нас немного отложились, зато Нерока окончательно вернула себе душевное равновесие и даже стала немного более раскованной в плане подколок одного эльфа на тему того, что он – дракон. Этим днем мы так никуда со стоянки и не тронулись, предпочтя провести время за отдыхом и изучением новых возможностей. И если авантюристка с сиреневыми волосами самозабвенно пустилась в исследование новых возможностей своего посоха, заодно активно думая и прикидывая, какие заклинания и в каком сочетании будет лучше всего в него вложить, то я вновь взялся за системный магазин. Проверить работоспособность новых заклинаний я, конечно, тоже не поленился, но там все было понятно и без неожиданностей. Уже привыкнув управлять маной и рисовать ею в воздухе все необходимые узоры, повторить два новых проблемы не стало. Посмотреть на их эффекты вживую, безусловно, было интересно и крайне приятно, но когда эффект устойчиво повторим, и при этом повторим легко, долго ты на него тратить время не будешь. Нет, будь я лет на 5 младше, быть может и упорался бы, начав бессмысленно и беспощадно, а также с хихиканьем и полными восторга штанами долбить деревья настоящей боевой магией. Но пусть что-то чисто детское меня и подмывало изнутри так сделать, однако здравый смысл уже взрослого сознания стойко выдерживал нажим, напоминая, что, во-первых, мана не бесконечна и тратить ее ради глупостей, глупо, а во-вторых, устраивать клоунаду перед девушкой – это не самый полезный поступок для поддержания своего авторитета в ее глазах. Короче, убедившись, что действительно могу окружить себя, а также любой другой не слишком отличающийся по габаритам объект желтоватым силовым полем в форме этакого яйца, и данное поле спокойно держит пару моих же ударов двуручником в полую силу, лопаясь только на третьем, с проверкой барьера света я закончил. Аналогично было и с ожогом света, который выглядел словно один из золотистых разрядов, что появляются во время взаимодействия с инвентарем, только длинный, выпускаемый из центра ладони и создающий вспышку, как от взрыва петарды, при попадании в цель, оставляя на месте этого попадания прожженную дыру. Но возвращаясь к магазину, залез я в него, в первую очередь чтобы все-таки приобрести себе щит и одноручный меч для боя в замкнутом пространстве, но так как для покупки требовалось аж 500 очков воплощения, что можно было получить лишь продажей весьма заметной части трофеев, сразу я действовать не решился и, как это часто бывает, предпочел потянуть резину, начав изучать ассортимент. Не скажу, что странность бросилась мне в глаза сразу, но в какой-то момент глаз зацепился за некоторое несоответствие. Дело в том, что еда в системном магазине стоила от 5 до 10 ов, и вроде как это немного, но вот всякие сковороды, котелки и даже примус стоили от 1 очка до 5, причем 1 ов они стоили куда чаще, чем 5. Продукты же, напротив, тяготели к цифре 10, особенно готовые. Но и примус не может стоить меньше тарелки жареной картошки. Но он стоил, и это было дико странно. Не могу сказать, что на продукты в дорогу мы с Нерока потратили сильно меньше денег, чем на разного рода рабочий инвентарь в эту же дорогу. Но инвентарь-то, что по дороге в шахту, что сейчас, мы брали буквально с нуля и весь, что необходим, за раз. И тут один наш фургон чего стоил. При этом провизию мы брали сразу недели на полторы, да на двоих человек, да с конем, да покачественнее и повкуснее. В итоге, да, ее цена была существенна и сопоставима с ценой хоть котелка с кружками, нитками, сумками и прочим таким, хоть с ценой палатки со спальниками. Иными словами, сравнению подлежали большие объемы разнообразных и качественных продуктов, но никак не разовые порции. Здесь же именно разовые порции были не только сопоставимы, но и, как правило, куда дороже вещей, что вообще-то служат годами и создаются далеко не на коленке. Больших объемов провизии системный магазин не предоставлял. 5 килограмм некой крупы или иной съедобной биомассы, от супов до запеканок, было буквально максимумом того, что он дает купить за раз. А 5 килограмм – это не так уж много, если что. Один качан капусты может весить больше. В итоге мой изначальный вывод о сопоставимости цен моего системного магазина и обычного местного рынка оказался не так уж верен. Да, некоторые продукты, такие как кофе, попадали в разряд сопоставимого, но большинство оказывались не немного, а сильно дороже аналогов. Тот же овес, например, переводя в инириалы, у системы стоил раз в 7 больше, чем на рынке Шаселя. И тут же прямо противоположная ситуация складывалась с промышленными изделиями, они были дешевле местных. Не настолько, чтобы возможно было спекулировать и богатеть на перепродаже, разве что реально подаваться в купцы и посвящать коммерции всего себя, больше ничем, кроме купи-продай, не занимаясь, но достаточно, чтобы это привлекло внимание и вызвало вопросы. Вопросы, что останутся без ответов. По крайней мере, сколько бы я ни копался в магазине и не пытался воззвать к системе за объяснениями, никакого нового знания мне не обломилось. Зато я все-таки купил щит и меч. У меня в трофеях валялось чуть больше 40 рогов низших демонов и 63 ядра кислотных слизней, точнее, 62 обычных ядра и одно, принадлежавшие матке. Каждый рог стоил 10 ов, цена ядер разнилась, но меньше, чем за 5 ов, их система не покупала. Так что, сдав магазину 29 рогов и 35 ядер, я добыл нужное количество очков воплощения и стал счастливым обладателем щита и меча соответственно. Каждый из них можно было назвать произведением искусства. И если прямой клинок с вороненым полотном и алой каймой лезвия, в тон доспехом, просто был красив той самой пресловутой красотой идеального орудия убийства, как их описывают во всяких дамских романах, на деле представляя просто несколько необычный, но вполне стандартный полуторник с метровой длиной клинка и рукоятью, обтянутой черно-багровой кожей, пригодный как для одноручного, так и для двуручного хвата, то вот щит. Щит, кажется, мне в самом деле достался лордский. Большой, но все-таки не ростовый, где-то процентов на 15-20 превосходящий по габаритам те аналоги, с которыми выходили биться местные воины. Впрочем, я тоже превосходил данных воинов по габаритам, так что можно было предположить, что защитное снаряжение сделано именно под мои пропорции, ну и это было бы логично, да. Однако вернемся к тому, почему я посчитал данный щит лордским. Внимание привлекало не то, что щит был явно цельнометаллический, причем толщиной в добрый сантиметр, и не форма, хотя и она была довольно необычной, не простой прямоугольник и не капля, с которыми тут ходили стражники и авантюристы соответственно, а что-то между. Кажется, я видел подобные модели в каком-то историческом справочнике, и принадлежали они к английским щитам, а вот какого века, уже в упор не скажу. Но к черту форму, как я говорил, главным в щите было не это, а схематичное, гербовое изображение кровавого феникса, распростершего крылья на черно-стальном фоне, по кромке щита же шел алый кант. Смотрелось довольно красиво, но как бы оно ни вызвало проблем или ненужной реакции, щита местного лорда я не видел. Но у простых солдат и авантюристов защитное снаряжение было простым, без каких-либо рисунков и изысков. Тут же у нас средневековье, и зуб даю, такая наука, как геральдика, должна иметь место быть, а пространство щита – это идеальное место данный герб нанести. И далее как бы чего не вышло. Хотя а что выйдет, объявит самозванцем, будут интересоваться, откуда я весь такой красивый к ним приперся. Ну так я ответить смогу, как вежливо. Так и не очень, особенно если подкачаюсь еще. Тут разве что вопрос с другими эльфами может возникнуть, да и то сильно вряд ли. А вот мое реноме эльфийского лорда, скорее всего, окончательно закрепится. Главное, чтобы данное изображение не принадлежало какому-нибудь королевскому или герцогскому дому, тогда можем и поссориться. К тому же как-то поздно дергаться, у меня ведь точно такой же символ и насюрка, и чуть иначе изображенный, но тоже очень узнаваемый на горде меча. Так что если это может вызвать проблемы, то оно их уже вызвало, просто я не в курсе. Но вообще, сделать себе зарубку на память стоит, вопросы геральдики неплохо бы прояснить. Нырока тут не в теме, но разок упоминала какие-то дворянские книги, где описана символика благородных родов, надо будет поискать при случае. Вайтлиан отвлекла меня от размышления и разглядывания новых элементов экипировки подошедшая Нырока. Я хочу спросить, продолжила она, как будто не замечая щита в моих руках, что, уже привычно отправив черно-красный псевдометаллический артефакт в инвентарь, повернулся я к Неке. Ты можешь делать других сильнее, чем они есть, не мигая глядя мне в глаза, подняла неожиданную тему авантюристка. «Почему ты спрашиваешь?» На какой-то миг я даже испугался, что Нерока все-таки может видеть системные сообщения, но это было абсурдно. К тому же, говоря откровенно, то сообщение о группе у меня самого как-то из головы уже вылетело, резко вспомнившись вот только сейчас. Но, блин, это дежавю какое-то, она же вот точно так же припирала меня к стенке на тему иномирового происхождения. Я не уверена до конца, в этаком извиняющемся жесте качнула хвостиком кширианка, только усилив во мне чувство дежавю с той ситуацией, но мои заклинания стали сильнее. Изначально я думала, что дело в дикции или посохе, но, смотри, она отошла на несколько шагов, чтобы прислонить посох к ближайшему дереву, потом повернулась к тем, что подальше, и подняла руки. Аккорд разрушения, отблеск звезды, ветра магии, безмолвное средоточие, причудливо двигая конечностями по мере произнесения заклинания, так, что в жестах участвовало не только положение пальцев, но и разворот плеч с высотой подъема локтя, Нерока свела засиявшие голубым светом руки ладонями друг к другу, оставляя между ними примерно сантиметров 15, после чего все сияние стекло в голубую сферу света, оказавшуюся зажатой между ее пальцами словно мячик, а дальше эта сфера взорвалась двумя голубыми кометами, что устремились к выбранному целью древесному стволу, выбивая из него при касании груду щепок. «Видишь, вновь повернулась ко мне девушка. Да, ты о том, что снаряда стало два, догадался я, пусть и с секундной задержкой. Угу, но ведь ты сама рассказывала, что в этом заклинании со временем можно выпустить до 6 снарядов, разве нет?» Припомнил я важную подробность наших разговоров о магии этого мира. «Не таких уж и давних, если на то пошло, в дороге заняться особо нечем, и обсудить подробности и варианты применения известных ей заклинаний, это была одна из тем, что сама просилась на язык. Верно, но так могут только опытные и сильные маги, а я, медная, с убийственной серьезностью ответила Катя. Если не хочешь рассказывать, я пойму и ни на чем не настаиваю», продолжила она, все еще крайне проникновенно ловя мой взгляд, «но если это сделал ты, то спасибо тебе большое. Это очень много для меня значит. И это не значит, что тебе опять надо истязать меня всю ночь», сконфуженно порозовев щеками, опустила она глазки куда-то влево. «Я все поняла за один раз, и пока ты сам не велишь, буду вести себя как хорошая девочка», покраснела еще сильнее и хвостиком кач-кач, кач-кач. «Хм, вот почему в такие моменты вечно так сложно сообразить и подобрать нужные слова, ну если честно, то, о чем ты говоришь, возможно, и я могу попытаться с тобой это сделать, но процесс роста силы будет растянут по времени и тебе придется постоянно быть рядом со мной», все-таки собрал я мысли в кучку. Как-никак принять ее в группу я сам хотел, просто пока не знал, как это объяснить и вообще да и не до того было, если уж на чистоту. То есть, сиреневые омуты вновь смотрели на меня, и в них легко читалось продолжение вопроса. «То есть раньше я с тобой такого не делал», озвучиваю ответ. «Шанс успеха далеко не полный, слегка кривлю душой против истины, но так это будет выглядеть логичней, к тому же изначально я не был уверен, что мы с тобой вместе надолго. Поэтому я считаю, что в увеличении силы этого заклинания заслуга исключительно твоя». «МММ». Нерока задумалась и покачала правым ушком, вбок, назад и обратно. И хотя ее лицо оставалось привычно сдержанным, но я отчетливо чувствовал, что ей очень хочется задать какие-то вопросы, но она не решается их задать. «Так ты согласна?» – решил я ей помочь, подспудно предполагая, что именно может вызывать такие затруднения молодой девушки, что выросла в мире, где ее раса – это люди второго сорта. «С чем?» – вынырнула из своих мыслей Нерока. «С тем, чтобы я попробовал повысить твою скорость развития», поясняю свою мысль, ведь она уже прекрасно показала, что именно вопрос безвозмездной помощи со стороны является для нее наиболее неловким. «Не бойся, я сам хотел предложить, просто к слову не приходилось. Я, миниатюрная авантюристка», сглотнула образовавшийся в горле ком, «совру, если скажу, что не хотела бы этого», прижав ушки к голове так, что те совсем потерялись в волосах, будто против силы выдавила из себя Нерока, «но, это же должно чего-то стоить, верно? Я читала, что по легендам кровь драконов и их сердца могут дать выпившему и съевшему их огромную силу, но я не хочу, чтобы ты ранил себя ради меня. Не беспокойся об этом, вырезать сердце из груди мне не потребуется», улыбаюсь коте, стараясь разрядить обстановку. «Но такое не может быть бесплатно», — убежденно заявила Нека. «Причем так убежденно, что прям вай». Ну, я мог понять ее логику и не представлял, какими словами можно было убедить эту очень умную котодевочку, что все бесплатно и задарма, поэтому решил, что мне, в принципе, убеждать в этом и не надо. Ладно, это немного замедлит темп перестройку моего эльфийского тела под лучшие параметры, припомнил я ее же собственные объяснения того, что я творю при помощи повышения характеристик. Но не переживай, это не критично. Точно, мне явно не доверяли в вопросе здорового эгоизма и умения адекватно оценивать стоимость помощи окружающим за свой счет. Вот по глазам ее и наклону вновь вставших ушек вижу. Точно, на мои губы вновь вылезла улыбка. И, в крайнем случае, мы уже определили, что я неправильный авантюрист. Верно, озабоченно кивнула котейка, обозначив у себя на лобике складочку. А дальше последовал ультимативный и просто до края бескомпромиссный вывод. «Я должна о тебе позаботиться», прозвучало как констатация свершившегося факта и высочайшего монаршего повеления разом. «Как скажешь», покорно киваю, и не думая возражать. «Ну так что, готово, что нужно делать?» Напряглась девушка. «Ничего, просто не шевелись и дай мне минутку». Шагаю ближе и, присев на колено, обнимаю ее, касаясь лбом лба. Ну и надеюсь, что это достаточно плотный контакт и система не имела в виду ничего пошлого из серии. Подключение только при половом акте. Прикрыв глаза, я сконцентрировался на намерении применить то самое взятие в группу, чтобы через мгновение ощутить прошедший по телу словно изнутри легкий ветерок. Когда же я открыл глаза, перед ними уже висели новые окошки сообщений. Инициирована установка внешнего модуля системы на постороннюю душу. Сопротивление души отсутствует. Установка модуля завершена. Инициировано подключение нейрокатеру к функционалу системы. Подключение завершено. Нейрокатеру была принята вами в группу. Распределение опыта в группе установлено согласно внесенному вкладу. Распределение может быть изменено. Изменить. Готово. Прочитав последнее сообщение, отдельно задержав взгляд на светящийся зеленым светом и выделенной фигурными скобками кнопочке «Изменить», сообщил я. «Что-нибудь чувствуешь?» «Нет», неуверенно ответила девушка. Очевидно, никаких табличек перед глазами у нее не возникло. Видимо, именно это имела в виду система, говоря, что у реципиента аналога не появится. «Хотя, можешь меня отпустить на минутку?» «Конечно», выпускаю Неку из кольца рук. Впрочем, сам не спеша вставать с колена, так как тоже что-то начал чувствовать, как будто она в ее теле начала восприниматься четче. «Кажется, кширианка озадачена попридала ушками, я смутно тебя ощущаю». Сейчас она отошла на несколько шагов и закрыла глаза. «Да я словно знаю, где ты находишься». «Не очень точно, но знаю. Я не имею в виду, что помню, где ты стоял только что», продолжила она пояснение, развернувшись ко мне и вновь ловя взгляд. «Тут другое. Я чувствую». «Чувствую, как чувствуешь, с какой стороны солнце, по его свету на твоей коже, только как-то иначе». «Это нормально, да, ничего страшного», успокаиваю малышку, поднимаясь в полный рост и в процессе мысленно прожимая кнопку «Изменить» с намерением изменить параметры. В группе установлено равномерное распределение опыта. Теперь весь опыт, получаемый членами группы, делится поровну между всеми ее участниками независимо от того, кто совершил убийство врага. «И что мне теперь делать?» Подошла ближе Нерока. «Ничего, все как обычно, просто теперь ты будешь становиться сильнее, особенно в бою». «МММРРММ» одарили меня задумчиво довольным, но с нотками некоего коварства звуком. «Что?» Жалею, что обещала ночью быть хорошей очень сильно. Поэтому и замолкла, только хвост аж пропеллером замелькал. «Поэтому?» Подбодрил ее я. «МРНЯЯЯ». И на мне повисли, видимо, решив, что бытие плохой девочкой ночью можно заменить дневным. Ну или просто выражая свой восторг, ибо после ловли моей шеи в кольцо рук и подтягивания к лицу попыток начать разврат не последовало, зато такие счастливые сопения и тарахтения в ухо ударили. В общем, в свою очередь обняв девушку, я был очень даже не против послушать такой концерт и погладить кое-чей хвостик. Глава 12. По очевидным причинам, наше возвращение в Шасиль заняло чуть больше времени, чем дорога к форту, но в плане удовольствия оказалось однозначно лучше, особенно ночевки. Разумеется, развлекались мы не каждую ночь, но даже просто просыпаться с по-хозяйски развалившейся у тебя на груди прекрасной котодевочкой, что совсем была не против подарить тебе поцелуй, два, 3 и дальше по вдохновению, прежде чем с тебя слезать и начинать одеваться, уже одно это было почти раем. Пусть просыпаться, обнимая друг друга, для нас и до того уже стало нормой. Как бы то ни было, доехали мы до города спокойно и даже с попутчиками, когда завернули с заброшенного тракта мимо форта на основную дорогу уезда. Компанию нам составил отряд какого-то местного лорда, что тоже двигался в Шасиль по этой дороге чуть впереди нас. Лорд был из не слишком богатых, судя по тому, что всей его дружины было меньше десятка человек, но к нам не лез, зато из обрывков доносившихся до нас разговоров удалось понять, что известие о начале темных времен уже широко разошлось и народ принялся активно готовиться, оценивать обстановку, а то и вовсе окапываться. Наш попутчик, чьего имени мы так и не услышали, двигался на объединение с кем-то еще, возможно, для какого-то похода. По крайней мере, две полные телеги провизии походного скарба у них с собой имелись. Собственно, так, витая в догадках и предположениях, но не спеша приставать с вопросами к вооруженному отряду суровых средневековых дружинников, мы и добрались до места назначения. И вот наш фургончик въехал во врата Шасиля, и сразу же столкнулся с суетой срочных сборов уровня, объявили всеобщую мобилизацию, о чем поведали еще стражники на воротах, что сунулись было досматривать повозку, но при виде жетонов авантюристов лишь махнули рукой, мол, проезжай, не задерживай. А ситуация была такая. По уезду вводилось военное положение, и если для обычных людей это означало введение временного военного налога, а для знати – сборы войск по призыву сюзеренов, как пояснила уже Нерока, то для наемников и авантюристов начинались жирные дни. Теперь цены на услуги гильдии взлетят совершенно официально, скоро появятся специальные заказы на охрану, зачистку, присоединение к войскам лордов, ну и так далее. К слову говоря, дело не столь редкое, как я было предположил, в том смысле, что да, по всей стране такое не вводили с прошлых темных времен, но вот в рамках владения отдельных верховных лордов, а то и вотчины пары-тройки лордов обычных, подобные положения периодически объявлялись, как правило, связанные с миграцией монстров, нападением объединившихся племен наркоидов с гор, ну или пропущенным вовремя подземельем, последнее, впрочем, было редкостью. И куда нам сейчас тогда? Поинтересовался я у закончившей очередной сеанс просвещения одного дремучего пришельца Неки, как и в прошлый раз, в магистрат. Показываем уши, голову Агра, выбиваем премию, ну а потом, моя незаменимая наставница по местной жизни перевела взгляд на снующих по улице людей и задумалась, забавно дернув левым ушком. Нужно пополнить припасы, пока цены совсем не взлетели, прервала она молчание, деловито кивнув сама себе, отметиться в гильдии, и можно будет день-два отдохнуть, пока не разберемся в обстановке. Звучит как план, я кивнул и почесал котейку за ушком. Ничего не могу с собой по этому поводу поделать, кажется, это натуральный фетиш. МММ, не то чтобы возразила, но этак повела глазками в сторону Нерока. Что? Улыбнулся я, но руку с ее головы убрал. На людях вот так, это сильно смущает, пояснила девушка, все еще глядя в сторону и махая хвостиком. Прости, это что-то неприличное, понимаю, что раньше должен был спросить, виновато опускаю голову, морщась от досады. Спросить? Повернулась ко мне спутница. Как пшарянцы относятся к троганию своих ушей, ну и хвостов? Я сильно нарушаю действующие нормы морали и приличия, ах, это... Чародейка вновь сфокусировалась на дороге перед нашим фургоном. Честно говоря, в этом нет чего-то оскорбительного или постыдного, просто ты делаешь это очень приятно, а такое смущает. То есть это нормально? Ну, не то чтобы, с различимой неловкостью, на полтона ниже пробурчала девушка. То есть все-таки на такое нужно разрешение? МММ, чуть втянула голову в плечи Нерока, задумчиво поджав губки. Я не уверена, как объяснить. Для кшарианцев уши и хвосты не являются чем-то таким особенным. Они, правда, чувствительные, и, если их правильно трогать, это очень приятно, но ничего такого запретного в этом нет. Думаю, это можно сравнить с расчесыванием волос и разминанием плеч. Это ведь тоже очень приятно, хоть и не настолько. Девушка взяла левой рукой себя за прядь и пропустила сиреневые волоски между пальцами, как бы демонстрируя мне. Однако кого попало расчесать себе волосы ты не попросишь, хотя в самом причесывании ничего такого нет и никто не будет его стыдиться. Но, несмотря на это, все равно нельзя подойти к кому-то на улице и попросить «причеши меня». Так и с нашими ушами и хвостами, дать их кому-то потрогать, Это не страшно, но чтобы просить кого-то их погладить или расчесать, этот кто-то должен быть достаточно близким другом, чтобы тебе не было неловко за такую просьбу. К тому же кто-то другой в ответ на такую просьбу просто посмотрит на тебя как на ненормального. Понятно? Протянул я, осмысливая свое поведение в новых вводных. То есть девушка может воспринять чем-то неадекватным и из-за этого возмутиться, если к ней подойдет какой-то незнакомец и начнет такое делать, но если подойдет знакомый, а лучше, друг, то это будет воспринято как проявление заботы и как раз дружеских чувств, уточняю свои выводы. Ну примерно, на миг задумавшись, ответила Нерока. Такое чаще бывает между подругами, но и парню, наверное, можно, особенно если он не вызывает негативных эмоций. Ясно, это я что, получается, немного пожив в городе и со всеми познакомившись в той же гильдии авантюристов, смогу подойти там к любой девушке со звериными ушками и начать ее почесывать, и это будет норм? Правда, тебе так лучше не делать, даже без учета неловкости от посторонних взглядов, то ли поняв что-то по моему лицу, то ли так совпало, но мистеру решила меня предостеречь. Почему? Ты делаешь это слишком приятно, чуть порозовела она щечками. Так стараешься, что ну я сама себе так хорошо размять ушки не могу. И это плохо, я понимал, к чему она ведет, но нельзя так просто взять и отказаться от права чесать за ушком кошка девочек. Особенно если только что официально его получил. Это, вот по глазам вижу, она поняла мои мотивы. Слишком хорошо, если ты сделаешь так с кшерианкой, ее жизнь никогда не станет прежней. Ау, какое новое чувство. Мне одновременно и жутко стыдно, и аж гордость распирает. А еще предвкушение и что-то такое темное и злодейское внутри, словно потирающие лапки. Хорошо, я понял. Хотя это не отменяет того факта, что я в восторге от твоих ушек. Знаю, дернула она означенными ушками, выпустив на лицо сдержанную улыбку. Ты неоднократно продемонстрировал, что они тебе очень нравятся. В этот момент мы как раз подъехали к повороту на меч и посох. Пойдем к гостинице, нужно забронировать номер и пристроить повозку, в один момент сменив тон на деловито собранный, предложила чародейка. Как скажешь, в магистрате все прошло быстро и без лишних шума и пыли, мистеру даже умудрилась у уже знакомого нам чиновника выбить лишнюю десятку серебра за агро. Возможно, мужик бы и поторговался, но за спиной у Неки стоял мрачный двухметровый я в черно-багровых латах, который тут был известен как некий эльфийский лорд, что за косой взгляд убил дружинника другого лорда и за это нисколечки не огреб. А, ну и по всем данным, агро, на которого тут ходит отрядом, он тоже в одно лицо ушатал. Короче, уважаемый деятель канцелярии бургомистра явно не хотел задерживать или тем более расстраивать такого уважаемого челофем, эльфа. Ну а поскольку Нерока премию требовала пусть и немалую, как я уже начал понимать по местной ценовой политике, но и не что-то запредельное, то рыцарь пера и чернильницы предпочел не связываться и уступить к кшерианке. Монетки за заказ перекочевали к нам, и, не откладывая дело в долгий ящик, мы тут же отправились за покупками. Много нам докупать не требовалось, а с учетом наличия инвентаря, который нужно было лишь не засветить при посторонних, даже приобретение пары мешков овса для коня не вставало для нас транспортировочной проблемой, так что управились быстро. Ну а дальше, мурлыча себе под нос какую-то мелодию и довольно помахивая хвостиком, Нерока сообщила, что теперь пришла пора отдыхать и праздновать возвращение. И начать можно, сняв баню и как следует прогревшись. Какая водолюбивая котя мне досталась, хех. Кстати, а как устроены ваши бани? Проявляю естественное любопытство, обоснованно сомневаясь, что в анимешно-магическом мире с эльфами и кошкодевочками, при этом косящим под средневековую Европу, будут привычные мне парилки с веничками и войлочными шапками. По-разному. В деревнях это отдельный домик с очагом или небольшой печкой, на которой греют воду. Летом его редко используют, моясь больше в реке, а зимой хорошо протапливают на всю семью, чтобы пропотеть и быстро смыть с себя грязь. В городах бани другие. Это большие теплые помещения из камня, с полноценными бассейнами, где можно даже поплавать. Я там была только один раз, но там очень хорошо и приятно, только дорого. Лучше городской бани могут быть только горячие источники. Говорят, это вообще чистое блаженство, мечтательно закатила глаза девушка. Если будет такая возможность, обязательно туда сходим, пообещал я спутнице, пусть и не особо доверял идее, что сидеть в глубокой луже на природе будет так уж классно, но коли Нерока хочет, то почему нет? Хотя лично я с куда большим удовольствием посетил бы нормальную русскую баню. Не то чтобы я был фанатом, это был скорее вопрос привычки, но ведь вопрос привычки в таких вещах – это основополагающий вопрос. Правда, что-то мне подсказывало, что нормальный я тут как раз не встречу. И да, не знаю уж, как там в протапливаемых отдельных домиках в деревнях, но в городе под гордым наименованием бани были просто залы для мытья. Да, более просторные, чем бадья, предлагаемая в гостинице, где мы вновь остановились в одном номере, но по сути своей это было просто теплым помещением с небольшим, чуть ли не детским бассейном, где поплавать мог бы только кто-то ростом с нырока, да небольшим выбором разных приятно пахнущих мыл. В таком раскладе я действительно поверю, что горячие источники лучше. Причем стоило это удовольствие 40 меди с человека, то есть очень немало. Впрочем, компанию за отмыванием мне составила нырока, а потому я был не в претензии. И да, первые минут 20 мы действительно просто отмывались и расслаблялись, а вот потом сперва я сделал девушке массаж, следом она не без успеха, пусть и без всякого рода проминаний до костей, попыталась повторить его для меня, ну а к по-настоящему сладким и увлекательным процедурам мы перешли уже в своем номере, на полноценной и удобной кровати, которой все-таки немного не хватало все это время. На следующее утро, предварительно плотно позавтракав, мы направились в отделение гильдии, узнать, что, где и как. Стоящая у стойки Лиза нашему появлению изрядно обрадовалась и призывно улыбнулась. Нырока же, гордо проследовав к стойке, при этом выразительно стуча по полу своим новеньким посохом, принялась докладывать, что миссия выполнена. И, боги, как же хорошо у нее это получалось. Деловитый тон в негромком низеньком голосе, сухие и короткие фразы исключительно по существу вопроса, а сколько суровой эпичности и пафоса было вложено в короткий рассказ, аж не передать. И охотничий отряд мы выследили и вырезали под ноль, как лютые профи, и форт с сильным колдуном зачистили, как на прогулку вышли, и Аграя завалил, словно комара прихлопнул. В общем, сколько бы она ни отрицала, а нагонять на окружающих тоску и лютую зависть моей коте очень нравилось, а уж едва различимый скрип зубов некоторых персон, которые она, судя по довольным махам хвостиком и поворотам ушек, тоже слышала, и вовсе бальзамом проливался на коварное сердечко кошка-девочки. Что же, поздравляю с завершением задания, улыбнулась нам леди-регистраторша по завершении отсчета. Спасибо, вернул я улыбку. Угу, покивала Нека. А как тут у вас? Появилось что интересного, еще как, сразу же стала серьезнее сотрудница отделения. Верховный лорд Варальд Джейконин объявил призыв к оружию. Чего? Аж прижала ушки моя спутница, вытаращившись на Лизу. Что случилось? Под леди Таура произошел прорыв подземелья, вздохнула блондинка за стойкой. Того самого, которое уже года три держали, раз в месяц отправляя внутрь рейд за трофеями с монстров. По доставленному нам сообщению, последний раз его чистили полтора месяца назад и ничего не предвещало проблем, а тут, когда уже собирались идти в новый рейд по расписанию, внезапно оттуда повалил мощный поток монстров, словно внутрь месяца три никто не спускался. Оцепление из стражников и городских магов благодаря возведенным за три года вокруг укреплениям какое-то время держалось, но никто не ожидал такого сильного прорыва, и демоны смогли пробиться. Остановили их только уже в городском посаде, мобилизовав все отряды стражи, ближайших лордов и авантюристов с магами, но загнать монстров обратно в подземелье у верховного лорда не получилось. К тому же, по последним слухам, в боях сильно пострадала даже группа стальных, что и зачищала раньше подземелье до пятого яруса. Пятого. Дернула хвостом Нека. А сколько там вообще их было? Пять и есть. Точнее, было еще недавно, поджала губы Лиза. Говорят, демоны даже прорывались за стены, и приходилось перегораживать улицы баррикадами, а сейчас укрепление возводит везде вокруг места прорыва, стараясь не допустить распространения монстров по окрестностям. Милорд Джейконин сейчас стягивает к городу все силы, потому что гарнизона Детаура не хватает, и ведь это наружу лезут только слабейшие демоны, но даже против них обычные солдаты уже вынуждены собираться по пять на одного. Угу, и со временем эти слабейшие становятся все ужаснее, вздохнула Нырока. И что в итоге? Контракт на защиту города, кивнула на доску объявлений девушка. Стандартно все, патруль, охрана укреплений, но платит по 3 серебряных в неделю и премию за каждого убитого демона с надбавкой, если убиваешь нескольких в один день, Еще постой, еда и лечение за счет города. Многие наши собираются выдвигаться, там будет целый караван с отрядами лордов, так что если хотите, можете присоединиться, я собираю заявки, выход через 2 дня. А кто будет зачищать само подземелье? Спросил я. Пока верховный лорд планирует собрать все силы и, смяв демонов на поверхности, пойти вниз кулаком из сильнейших бойцов и магов, тяжелый вздох. Хорошо бы у него получилось все быстро. Сейчас же по всей стране такое происходит, а пока мы разбираемся с проблемой внутри, в диких местах успеют прорасти и укрепиться новые подземелья, откуда вообще уже могут целые легионы демонов полезть. Энда, не самые радужные перспективы, вздохнула моя котя. Угу, одна надежда, герои успеют войти в силу. Эх, вот бы познакомиться с кем-нибудь из них, мечтательно улыбнулась Лиза. Но вряд ли кто-то из них завернет в нашу глушь. Ну да ладно, вас как, записывать, Вайтлиан? Повернулась ко мне котя, отдавая право решать. Пиши, согласился я. Сам ведь хотел подыскать побольше миссий типа найти и уничтожить. Ну вот, желание исполнилось в полной мере. Распрощавшись с госпожой регистраторшей, мы покрутились еще немного в гильдии, обсуждая с местными завсегдатаями, кто и как поедет, чтобы иметь представление, куда пристраиваться нужно будет и нам, а также с кем вообще предстоит работать. Ну а потом, уже покинув здание сей почтенной организации, вновь отправились за покупками. Просто потому, что а когда еще выпадет возможность, если к столице герцогства, а город Детаур был как раз столицей и личным владением верховного лорда Варальда Джиканина, до недавнего времени очень неплохо зарабатывавшим на торговле ингредиентами из тел демонов, стягиваются все силы, подотчетные этому верховному лорду, то там очень быстро возникнут проблемы и с едой, и с прочими запчастями. Взять хотя бы те же колеса и оси для фургона, что очень даже могут сломаться во время пути. Одним словом, идеи насчет того, что нам может пригодиться, резко возникло много и самых разных, а между тем цены уже заметно пошли вверх. Весь оставшийся день у нас заняли сборы. Ажиотаж, штука такая, вчера тебе еще ничего не было нужно, а тут вдруг требуется всего и сразу, даже такого, о существовании чего ты накануне даже не подозревал. Взять хотя бы святую воду, о которой я совершенно случайно услышал в здании гильдии, а позже расспросил Нерока. Оказалось, да, есть тут такая штука, вполне официально производится и продается почти каждым храмом светлых богов. И да, это самая натуральная и реально работающая святая вода, которую не просто в серебряном тазике подержали, а в прямом смысле зарядили благодатной силой бога. И штука эта очень комплексная. Может снимать проклятия, как с вещей, так и с живых существ. Может исцелять раны, пусть и не так хорошо, как магические зелья алхимиков, и, наконец, может очень хорошо обжечь демонов. Собственно, если смазать этой штукой полотно клинка, то на часик-полтора тот будет пробивать шкуру обитателей подземелий куда лучше, чем в обычной ситуации, и в то же время если вылить ее на себя, то и желание демонов тебя сожрать тоже изрядно поутихнет, ибо кому захочется есть пищу, от которой в прямом смысле изнутри гореть начнешь, а чуять такие вещи, по словам Нерока, они умеют хорошо. В общем, совершенно неудивительно, что все отправляющиеся на помощь столице герцогства резко воспылали желанием затариться столь полезной субстанцией, и не только авантюристы, у центрального храма, когда мы туда сунулись, всевозможных рыцарей и их дружинников толпилось сотни-полторы, но ведь и мне эта вода была нужна, не для себя, для Нерока. Словом, пришлось стоять в очереди и платить 12 серебра за 2 не таких уж и больших флакона, я бы сказал, миллилитров на 150, не больше. И мне не то чтобы жалко, хотя цены и явно взлетели, как шепнула мне котя, но, пусть я был готов купить больше, больше просто не давали, только по флакону на человека. Причем младший священник, что и вел продажу, не стеснялся в выражениях, объясняя это гражданам-рыцарям, что пытались качать права. Объяснялось это как раз тем, что, мол, знает он этих ушлых рыцарей, себе нахапают, часть домой отошлют, часть припрячут так, что и сами потом не найдут, а оставшиеся будут экономить до последнего, а в итоге на демонов и капли не упадет, а у нас тут темные времена наступили, так что кому не нравятся правила, установленные ординарием Силараном, могут проваливать, и без них желающие купить найдутся. И желающих действительно было полно, а ведь даже 6 серебра за небольшой керамический флакон, это очень немало по местным меркам, И тем не менее в очереди можно было встретить и уже описанных выше простых дружинников из личных отрядов всяких благородий, и даже авантюристов с медными жетонами, то есть таких, как Нерока до недавнего времени, для кого и одна серебряная, это большой заработок. И вот эти люди, явно распотрошив свои заначки и копилки, дружно повалили в храм, создавая толкучку и ажиотаж. С одной стороны, для нас это проблемы на ровном месте, с другой, подход здравый и основательный, видно, что люди идут не шапками закидать, а готовиться к серьезному, сложному и опасному делу, где придется серьезно рисковать жизнью. И такое общее отношение очень быстро передалось и нам, в результате чего после центрального храма Шасиа мы отправились подбирать Нерока новое снаряжение. Вспоминая повадки даже самых слабых из плотоядных колобков, я начинал особенно переживать за голый животик своей котодевочки, да и ее мягкие сапожки с тряпочным костюмчиком мне ну совсем не внушали доверия. Ох, еще авантюристы, с кривой ухмылкой поприветствовал нас крепкий, тщательно выбритый мужчина с длинными светлыми волосами, что были стянуты в хвост на затылке ремешком. Учтите, стрелы кончились, и арбалетных болтов тоже нет, будто уже устал от одинаковых вопросов, сразу предупредил он. Нам нужна броня на нее, киваю на Нерока, сам окидывая взглядом помещение лавки, что позиционировало себя как оружейное. Само по себе здание данного заведения было достаточно большим и полностью сложенным из камня. За входной дверью нас встретил просторный зал, примерно как в таверне, только без столов и стульев, зато с бочками, полными пик, мечей и прочего оружия, по углам, деревянными манекенами для брони вдоль стены и щитами, развешанными по этим самым стенам. Собеседник наш как раз поправлял что-то на одном из манекенов у правой от входа стены и, похоже, был местным работником или владельцем, по крайней мере, еще три присутствующих внутри человека носили медные жетоны авантюристов, а больше тут никого видно и не было, включая место за стойкой, что располагалось в противоположном конце зала. ХММ, окинув нас более внимательным взглядом, особо задержав его на моих доспехах и посохе Нерока, протянул человек. «Маг, да», — коротко кивнула девушка. «С магами сложно», — нахмурился мужчина, теперь явно оценивая рост и комплекцию кшерианки, зачарованных на прочность тканей у меня нет. Могу предложить наголенники, наручи и полукирасу для защиты верхней части тела, больше ничего на такой рост у меня нет. А для защиты головы, последний кшарианский шлем как раз утром забрали, отрицательно мотнул головой человек. Могу сделать на заказ, но не раньше, чем через 2 недели, мне уже 1,5 десятка заказов оставили, и все срочные. Хорошо. «Тогда покажите, что есть». «Сюда», — качнул головой ремесленник, направляясь к другому концу помещения. «Вот, выбирайте», — остановился он напротив парочки манекенов, на которых были закреплены элементы доспехов. «Бронзу не предлагаю», — кивнул он на такой же манекен чуть дальше, на котором красовалась желтоватая броня, но вот хорошая алхимическая сталь, указание на левый комплект, а здесь закаленная. «Закаленная не нужна», — тут же вставила Нерока самым твердым и бескомпромиссным тоном, каким только умела. «Почему?» – удивленно поворачиваюсь к Неке, потому что как раз вещи на этом манекене наиболее привлекли мое внимание уже хотя бы тем, что очень знакомым образом чуть подсвечивались системой. «Неоправданно дорого. Обычная сталь ничем не хуже. Вы не правы», – вступился за свой товар мужчина. «Закаленная в магической эссенции алхимическая сталь намного долговечнее обычной, почти не ржавеет, не греется, выдерживает кислоту и слабую магию, которая и так не в состоянии пробить стальной доспех», недовольно махнула хвостиком Нека. «И кислота закаленную сталь тоже портит, просто медленнее. К тому же даже обычная сталь не будет ржаветь при правильном уходе. Но закаленная обладает большими прочностными характеристиками, а значит, ее класс защиты выше», не сдавался торговец, явно горящий желанием выдать нам самую дорогую броньку. Понять его было можно, судя по тому, какой взгляд он кинул на мои латы и посох Нерока, мужик однозначно видит в нас денежных клиентов, и не сказать, что ошибается. К тому же он не мог не слышать о скорой отправке сил в столицу Верховного Лорда, а это значило, что как раз самые денежные и готовые с этими деньгами расставаться клиенты скоро уйдут. Иными словами, именно сейчас, когда клиенты сами созрели платить, следовало продавать самый дорогой товар, просто потому, что потом продавать станет и некому, и того ажиотажа уже не будет. Не так сильно, чтобы платить в 1,5 раза дороже, между тем продолжала стоять на своем котя. Пробивается закаленная сталь немногим хуже обычной, а ремонтировать ее намного сложнее. К тому же мою руку сломает даже удар, которого на обычное железо хватит, поэтому брать что-то лучше просто бессмысленно. Последняя реплика предназначалась мне, о чем красноречиво свидетельствовали поднятые к моему лицу фиолетовые глаза. В принципе, она была права, тем более речь шла не о полном доспехе, а лишь о возможности защитить конечности и верхнюю часть тела. Ничего больше Нерока просто бы не унесла. Она, конечно, выносливая, но не настолько, чтобы сражаться и бегать в полных латах или кольчужных костюмах, что весит немногим меньше, при этом от травм при сжатии челюсти монстров защищают намного хуже. Вот только соглашаться я не спешил. «Могу я посмотреть?» Кивнув на манекен, обратился я к торговцу. «Разумеется», — подтвердил тот и сноровисто стал отстегивать предмет из деревянного болвана. Первым в мои руки попал левый наруч на двух кожаных ремешках, закрывающий внешнюю сторону руки от начала кисти до локтя. Размером он идеально подходил Нерока, имел странный синевато-стальной оттенок и, оказавшись в моих руках, был описан всплывшим окошком. Наруч из закаленной стали. Класс. F. Тип. Предмет экипировки. Стальной наруч, обработанный в магической эссенции, за счет чего получил лучшую устойчивость к коррозии и деформации. Можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле или продать. Эффект. Защищает руку согласно прочности материала. Цена в системном магазине. 5 ов. Сколько он стоит? Глядя на графу «цена в системном магазине», 5 ов, уточнил я у мужчины. Эту пару отдам за 4 серебряных и 28 медных анириалов. С учетом того, что квест на зачистку рудника официально стоил всего 10 серебра, при том, что подразумевал для своего выполнения команду минимум из 3 человек, то есть с расчетом по 3 с небольшим на участника, а кислота, доспехи и оружие ела только в путь, становилось понятно, почему моя нека так отбрыкивается от этих доспехов. Если одни наручи стоят как половина официальной награды, то полный такой доспех и вовсе черта с два купишь, а потом чинить замучаешься, если ты обычный авантюрист. Однако я обычным не был, и вот эта фраза про использование в ремесле, вызванная при последней мысли окно магазина, и конкретно, вкладка конструктора, показала, что я все правильно понял. Наруч, что я держал в руке, более чем отражался в списке доступных материалов, и на его основе можно было сделать сразу несколько артефактов, в том числе используя осколки сердца подземелья и ядра кислотных слизней. Последующая проверка показала, что данная фишка работает только на закаленной в магической эссенции стали, вещи из обычной алхимической, а также железа, бронзы, дерева и кожи для моей системы не существовали. Она не определяла их ни как что-то, что готово купить, не как материалы для крафта. Из этого напрашивался один вывод. Моя система может или хочет взаимодействовать только с вещами, обладающими хоть самым минимумом магии. И раз так, выбор был очевиден. Мы возьмем это, указываю на уже отложенные отдельно наручи, на голенники и что-то вроде металлического топика, который следовало застегнуть у неки на верхней части туловища, с закрытием металлическим воротом половины шеи, плечи, собственно, груди, но лишь до верхнего края живота. Прекрасно, обрадовался мастер, уже успевший отпустить еще двух клиентов, пока я смотрел и перебирал его товар. Вейтлиан, хотя не то чтобы шипела, но посмотрела на меня очень укоряюще, как на дикого транжиру, а болтуса и вообще гнусный элемент, что совсем не думает о семейном бюджете. Так надо, коротко ответил ей я и выложил на стойку 13 серебряных монет, именно столько стоила взятая амуниция. Котейка спорить не стала, но всем своим видом демонстрировала, как не одобряет растрату моих средств на обеспечение ее безопасности. Следом за бронником-оружейником мы посетили различных аптекарей и алхимиков с целью пополнить наши запасы стеклотары и керамики. Увы, ничего более полезного там было не найти. Нет, имелись в продаже и различного толка зелья, лекарства, зажигательные и взрывные смеси, но качество и эффекты у них были так себе, в отличие от цены. При виде свежих бирочек на бутылочках котя натурально дыбила шерсть на ушках и слегка шипела. По ее заверениям, месяц назад почти все из предлагаемой продукции стоило едва ли не вдвое дешевле. Пусть у магических составов и была цена ВОВ в районе 3-8 единиц, но конвертирование в системную валюту выходило убыточным. Да, я мог купить несколько местных зелий, продать системе, а на вырученные ОВ купить зелья лучше и, теоретически, продать их тут, но хоть мои зелья и были эффективнее предлагаемых в аптеках, но суммарный эффект тех, которые нужно в этой аптеке купить, чтобы набрать офно-системный флакончик, все равно был или выше, чем у этого флакончика, или, в лучшем случае, соразмерен. Словом, чую, так и не дадут мне пообьюзить игровую экономику, покупая за копейки в одном месте и продавая это за рубли в другом. Печаль, хоть и ожидаемо. А вот различными баночками, флаконами, фиалами, ступками мы запаслись основательно, благо стоили они гроши, в хозяйстве же полезны очень. От того же таланта Неки добывать эссенцию из тушек поверженных монстров я отказываться не собирался, как и от таланта готовить некоторые простые составы самостоятельно. Вот туда и будем все складировать. Вообще было бы неплохо прикупить полноценную походную лабораторию, но есть подозрение, что на это у меня денег как раз не хватит. Да и не предлагал тут никто такую, в здешних краях в чем-то подобном просто нет нужды, и в продаже были лишь самые примитивные инструменты, вроде того блюда, что уже было у Нерока, ну и всякие ножи-стилосы, которыми лучше обрабатывать собранные растения или чертить ритуальные узоры соответственно. Местные монстры являлись не настолько ценными и сложными, к тому же не так уж часто встречались, чтобы разбирать их на запчасти прямо на месте имело экономический смысл. Те же кислотные слизни, что выдаивались Нерока, нормальной группой могли бы быть спокойно транспортированы в город, как это сделал лорд Дунлайф с убитыми мной демонами. Да, для этого пришлось бы заморочиться, но нормальные авантюристы таким, как правило, заморачиваются, цепляясь за каждый медяк. И в то же время сокращение потерь времени, а следовательно, и денег, на все эти транспортировки стоимость лаборатории не отобьет, ведь мест с такими монстрами тут раз-два и обчелся. А что делать с дорогущим оборудованием походной лаборатории во все остальное время? В таких раскладах народу в самом деле выгоднее в случае чего недополучить половину возможного выхода эссенции, чем тратиться на то, что может не понадобиться и несколько лет кряду. Во всяком случае, примерно это поведала мне котейка, когда я по выходу из магазина поинтересовался вообще наличием в мире такой штуки. В общем, у алхимика мы взяли только стеклотару и чуток инструментов, чтобы Нерока могла сама обрабатывать и запасать ценные ингредиенты в походе. Что до походной лаборатории, то, по идее, она может продаваться в городе нашего назначения, раз он жил с подземелья, то и инструментарий для заготовки его обитателей должен быть у них на соответствующем уровне.